ведь я только для виду нанялся к вам камердинером. В действительности же я Нат Пинкертон, сыщик из Нью-Йорка, преследовавший по пятам двух преступников, которые с похищенными документами графа Гайно фон Морбурга поселились у вас в доме, выдавая себя за вашего сына и его лакея. На старика это сообщение произвело слишком сильное впечатление. Он испустил крик ужаса и впал в глубокий обморок. Нат Пинкертон тем временем скрутил лежащему на полу преступнику руки и ноги, дабы совершенно лишить его возможности двигаться. «Вот так, голубчик мой», — сказал он при этом. «Теперь я вернул тебе твой нью-йоркский удар с процентами, и тебе, поверь, будет хуже, чем мне тогда. В этом ты можешь быть совершенно уверен». Затем он разбудил нескольких лакеев, вкратце рассказал им, в чем дело, и велел перетащить преступника в другую комнату и караулить его. Кое-кому из слуг он приказал остаться у старого графа, а сам удалился в свою комнату и быстро переоделся. Спустя некоторое время он предстал перед удивленными слугами настоящим джентльменом. На нем был элегантный черный фрачный костюм, а в белоснежной сорочке блестели бриллиантовые запонки. Фальшивые баки и усы исчезли, так же, как и красный цвет лица. «Вот и я, господа. Правда, теперь я выгляжу несколько иначе и мало похож на камердинера Жана. Приглядите, пожалуйста, хорошенько за преступником, чтобы он не удрал». Лакеи обещали ему смотреть в оба. Им доставляло удовольствие стеречь столь опасного мошенника, особенно когда он был связан по рукам и ногам. Нат Пинкертон успел наскоро переговорить с графом Бодо, который пришел в себя и дал ему полное разъяснение происшедшего. Старик никак не мог свыкнуться с мыслью, что он, пусть и на короткое время, попал в сети бесстыдных аферистов. Старика, однако, очень обрадовало известие, что его настоящий сын тоже приехал из Америки, так как в действительности он уже много лет искренне тосковал по Гайно, глубоко раскаявшись в своем поступке, и сильно страдал. Впрочем, у Пинкертона не было времени выслушивать излияние старика. Он поспешил в ресторан «Кайзер Келлер». Арест в ресторане «Кайзер Келлер». Часы уже показывали час ночи, когда Нат Пинкертон сел в роскошный наемный экипаж. «В Кайзер Келлер!» — крикнул он кучеру. Во время поездки он обдумывал, каким образом арестовать Спенсера. Без сомнения, чтобы справиться с этим опытным преступником, требовалась крайняя осторожность. Если он прямо подойдет к этому ловкачу и попытается самостоятельно его задержать, то ему, вероятно, придется встретить отчаянное сопротивление, результат которого может оказаться весьма плачевным. С другой стороны, Пинкертон не мог предпринять ничего такого, что не возбудило бы подозрений Спенсера, по крайней мере, пока этот матерый злоумышленник не будет совершенно лишен возможности сопротивляться. Тем не менее, когда знаменитый сыщик выскочил из экипажа у известного берлинского ресторана, план действий уже созрел в его голове. Он велел вызвать одного из метрдотелей. «Я хотел бы видеть господина...» Сыщик сделал вид, будто не может вспомнить имя. «Черт возьми, позабыл фамилию. Ну, того господина, который сидит сейчас с графом фон Морбургом». «Граф фон Морбург? Ну да, он носит широкую черную бороду. А, теперь я понимаю, о ком вы. Да, эти господа здесь. Так вам нужно видеть господина фон Зольбаха. Попросите его сюда на минутку». «Слушаю». Метрдотель удалился, и через несколько минут в холл ресторана вышел элегантно одетый господин, который с удивлением остановился в дверях, ища глазами того, кто его вызвал. Сыщик подошел к нему и вежливо поклонился. — Я имею честь видеть господина фон Зольбаха. — Да, — ответил последний. — Это вы хотели говорить со мной, но я, к сожалению, не знаю вас. — Я лорд Эсдерс, — ответил Пинкертон. — Хотя мы с вами и не знакомы, однако я много о вас наслышан